Чужие голоса звучали в моем голосе. Голоса, живших когда-то в старь мужчин и женщин. Голоса теней моих предков. И когда я вопил в бешенстве, в этом вопле слышался вой зверей, более древних, чем горы, и в детском моем неистовом, истерическом, яростном визге находили отзвук дикие, бессмысленные крики зверей, населявших землю в доисторические времена, еще до появления Адама. Ну вот я и выдал свою тайну. Багровая ярость. Вот что погубило меня в этой нынешней жизни. Вот, по милости чего, через каких-нибудь несколько недель меня выведут из этой камеры и потащат к высокому шаткому помосту, над которым болтается крепкая веревка. И с помощью этой веревки меня повесят за шею, и я буду висеть на ней, пока не умру. Багровая ярость всегда была причиной моей гибели во всех моих воплощениях, ибо багровая ярость — это роковое, гибельное наследие, выпавшее на мою долю еще во времена покрытых слизью существ, когда наш мир только создавался. Но, пожалуй, мне пора представиться. Я не слабоумный, не сумасшедший. Я хочу, чтобы вы это поняли, иначе вы не поверите тому, что я хочу вам рассказать. Меня зовут Даррелл Стендинг. Кое-кто из вас, прочтя эти строчки, тотчас вспомнит, о ком идет речь. Но большинство моих читателей, несомненно, ничего обо мне не слышали, и поэтому я расскажу о себе сам. 8 лет назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета. 8 лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен известием о том, что в одной из лабораторий геологического факультета убит профессор Хаскелл. Убийцей был Даррелл Стендинг. Я и есть тот Даррелл Стендинг. Меня застигли на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто виноват, в этой ссоре не имеет значения. То было сугубо личное дело. Важно лишь одно. В припадке гнева, оказавшись во власти багровой ярости, которая была извечным моим проклятием во все времена, я убил моего коллегу. Так было записано в судебном решении. Я признаю, что на этот раз суд не ошибся. Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскелла. За это преступление я был присужден к пожизненному заключению. Мне было тогда 36 лет. Теперь мне 44 года. 8 последних лет я провел в Сен-Квентине, в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих 8 лет, 5 лет я прожил в полном мраке. Это называется одиночным заключением. А те, кто его испытал, называют его погребением заживо. Но мне во время этих 5 лет жизни в могиле удалось достичь такой свободы, какой редко пользовался кто-нибудь из людей. Я был заперт в одиночке, меня бдительно охраняли. И тем не менее, я не только скитался по свету, но странствовал и во времени. Те, кто замуровал меня там на несколько жалких лет, подарили мне, сами того не зная, простор столетий. Да, благодаря Эду Морреллу я в течение 5 лет был скитальцем звездных пространств. Но Эд Моррелл — это особая история. Я расскажу вам о нем немного погодя. Мне надо рассказать так много, что я затрудняюсь, с чего начать. Ну, начну хотя бы так. Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа-иммигранта. Ее звали Хильда Тоннансон. Отца моего звали Чонси Стендинг. Он был коренным американцем.